Глава 8. Киос, Перун. «И это они с вас дань взымали, уважаемый Зервас? Что-то они не шибко грозно выглядят». Сидя в кресле центра управления сторожевой башни, расположенной над вратами, ведущими в город, уточнил я у стоящего рядом патриарха. На главный экран транслировалась картинка с камер наблюдений, и мы могли различить колонну, мчащуюся на всех парах в сторону города Хиос. Пока они к нам двигались, я успел насчитать 5 грузовиков, 4 бронетранспортера, несколько САУ и 2 колесных танка. Правда, устаревшей модели, зато неприхотливых в обслуживании. Но что самое приятное, я сумел разглядеть 5 грави-платформ. Они на время марша покоились в кузовах грузовиков, а широкие платформы прилично так выступали за борта машин. И спутать их с чем-то другим было трудно. В свой первый визит их было куда больше, и оружие у них было серьезнее, — ответил патриарх. Так что, имея нежелание, могли бы захватить город меньше, чем за сутки. Правда, тогда им бы достались руины, а из моих людей мало кто выжил бы. «Да, я как бы не в укор вам это сказал, скорее размышление вслух», — ответил я. «Сколько, говорите, они к вам наведывались за продовольствием?» 3 раза. Первый раз где-то через 2 недели после начала пеплопада. Дороги еще были нормальные. Рихтер с Дюпоном копошились в своих феодах, а связь с орбиталом отсутствовала. Так что мы были рады любым гостям. Надеялись, что хоть они смогут прояснить, что происходит. И они объяснили довольно доходчиво. Тут Зервас горестно улыбнулся. Каждые 2-3 недели оброк продовольствием, иначе от города ничего не останется. «А чего к соседям не обратились?» — спросил я, глядя, как сборщики податей остановились на безопасном расстоянии от города. И, видимо, рассматривают его стены на признаки появившегося оружия. «Наш конфликт с соседями длится не первый год, и мы знали друг друга еще до того, как император объявил о колонизации Перуна. От них, если бы и была помощь, то явно не мне. А кормить еще одних нахлебников я бы уже точно не смог», — пояснил Зервас. Судя по тому, что я видел при посещении его гидропонических ферм, это было действительно так. Стоит отдать должное, старый патриарх был не глупым человеком и при этом являлся выходцем с довольно суровой планеты. Так что помимо обычного сельского хозяйства, он, перестраховавшись и прилично потратившись, успел построить огромные подземные фермы, которые одновременно стали его и спасением, и проклятием. «Нахлебников вообще надо в зашей гнать, а не прикармливать. Но должен отдать вам должное, в данной ситуации вы сделали все, чтобы ваш род продолжал жить». Приподнявшись с кресла, пожал руку сидящему через стол мужчине. «О, кажется, ваши друзья все же убедились, что им ничего не угрожает, и скоро будут здесь». На экране показались клубы пепла и пыли, поднимаемые колонной, вновь тронувшиеся с места. «Зал для совещаний подготовлен, так что, думаю, нам стоит переместиться туда. Охрана встретит гостей и проводит их», — произнес мужчина. «Полагаю, не стоит. Вымогатели, а они именно вымогатели, а не ваши гости, не следует пускать даже на порог собственного дома. Так что, думаю, мы их встретим за пределами города». Остановил я старого патриарха. «Но, господин Зервас, вы помните условия нашего договора?» — мягко спросил я. «Вы обеспечиваете защиту моих земель максимально эффективным способом. В обмен на это я предоставляю вам специалистов и продовольствие», — повторил сказанный мной на званом вечере слова Зервас. «И с того вечера ничего не изменилось, так что позвольте мне заняться тем, что я умею лучше всего, а именно выполнением обязательств перед союзниками и ведением душевных бесед». Улыбнулся я, поднимаясь с кресла и закрепляя аспиды, до этого приставленные к креслу, на броне. Спустившись с башни, я связался с Валентиной Леоновым. Убедившись, что у них все в порядке, я уселся в предоставленный Зервасом джип. Машинка, взрыкнув двигателем, покатилась вперед и, преодолев врата, направилась в сторону поредевшей колонны. Вымогатели были не совсем идиоты, и даже не обнаружив на стенах города никакой подготовки к их визиту, оставили артиллерию в самых удачных местах, позволяющих самим стрелять и при этом не подставляться под орудие города. Вскоре моя машина остановилась в метрах 10 перед первым грузовиком бандитов. На его борту виднелся герб в виде 2 переплетенных между собой мечей на фоне круглого щита. В этой колонне было всего 5 грузовиков, 2 транспортера и 1 танк. «Эй, ты кто такой?» Услышал я вместо приветствия грубый окрик из открывшегося окна грузовика. Слава богам, им хватило ума остановиться, а не переть на нас буром. Высунувшийся из кабины человек облачен то ли в модифицированный легкий доспех, то ли облегченный средний. Он замахал мне рукой, на что я лишь махнул в ответ и уселся на капот джипа. Как говорится, правды в ногах нет. Впрочем, ее и в заднице нет, но не стоять же мне, пока их главный решит выходить ему или послать какого-нибудь менее ценного подчиненного. Но стоит отдать должное, решение пока еще неизвестный мне командир принял довольно быстро. Так что всего через 3 минуты я увидел, как из второго грузовика выпрыгнул мужчина в приличной такой броне, а из остановившегося рядом БТРа, словно горох, высыпались бойцы в легких доспехах. Посмотрев на своих людей, командир махнул рукой, приказывая следовать за ним, а сам двинулся ко мне. «Мне казалось, что с твоим патриархом все было оговорено еще в наш первый визит. И пункт о том, что мой господин не принимает отговорок, там определенно звучал», — остановившись передо мной, произнес высокий под 2 метра мужчина. К сожалению, зеркальная поверхность шлема не позволяла рассмотреть его лицо, но, судя по голосу, говоривший немного нервничал. Впрочем, и моего лица он не видел. У меня забрало шлема и вовсе было из металла. Наверное, именно поэтому собеседник и начал разговор с наезда. Почему-то многие полагают, что нападение — это лучшая защита. Но на самом деле, лучшая защита — это понимание того, на кого не стоит лезть, не имея дубину поувесистее. «Насчет этого ничего не могу сказать, так как не присутствовал при данном разговоре», — произнес я, приподнимая забрало и подставляя лицо сухому ветру. Пыли с пеплом в воздухе почти не было, так что дышалось вполне легко. Да и вообще в последнее время в воздухе пахло весной. Хотя, судя по календарю, осень уже почти закончилась, и вот-вот должна была начаться зима. «Ты кто такой?» — с недоумением произнес мужчина, и я, наконец, увидел его лицо. Шлем он не снял, лишь забрало стало прозрачным. За ним я рассмотрел уставшие покрасневшие глаза, бледную кожу, довольно крупный нос, что называется орлиной, и густую черную растительность на лице. Будто бритву он видел в последний раз никогда. «Барон Исаев Игорь Владиславович, собственной персоной», — так и оставившись сидеть на капоте машины, произнес я. «Старый патриарх таки сподобился добраться до соседей», — фыркнул мужчина и, наконец, представился. «Гизмал Вазив, доверенное лицо патриарха Дибира. Да пусть его правление длится вечность». Мужчина сделал быстрый жест, словно нарисовал перевернутую 8-ку в районе живота. Движения были резкие и смазанные, но чертовски напоминали одно из движений, которые использовали в своих ритуалах краты. «Кажется, ситуация становится пикантной. С религиозными фанатиками я на Перуне еще не сталкивался. Не сказать, что рад нашей встрече, особенно в данной ситуации», — произнес я, дружелюбно улыбаясь. «Ну, а думаю, раз вы занимаете такой немаленький пост, то обладаете характерным складом ума и уже сообразили, что ваш односторонний контракт с господином Зервасом расторгнут. Сделки с моим господином не расторгаются без его на то позволения», — покачал головой Вазив. «И, честно говоря, что-то сомневаюсь, что вы патриарх. Или вы какой-то особенный вид патриархов, у которых из всего имущества одна машина и слуга-водитель». «Ха-ха-ха! Хорошая шутка!» — рассмеялся я, оценив выпад собеседника. «Но, видите ли, я не из тех, кто на мелкие встречи является, приводя с собой толпу за спиной, тем самым отвлекая своих подданных от важной работы». «Ну или все же у вас нет этих подданных?» — немного расслабившись, произнес Вазив. «И сейчас вы просто тянете время, на что-то рассчитывая. Поэтому у вас минута, чтобы объясниться, иначе мы поедем дальше. Ваш труп заберет ваш водитель. Мы его трогать не будем, обещаю». После этих слов стоящие за его спиной бойцы вскинули оружие, беря меня на прицел. А некоторые даже вытащили длинные зигзагообразные мечи. Надо же, я думал, на гербе просто ради красоты такие нарисовали. А нет, есть же такие извращенцы, чтобы пользоваться столь неудобным оружием. «И куда вы все торопитесь?» — вздохнул я, спрыгивая на землю, при этом продолжая демонстрировать пустые руки. «Но должен отдать вам должное, вы хоть пытаетесь решить дело разговором. За это уйдете отсюда живыми. Возможно, даже с хорошими новостями для вашего эмира. Но только если будете вести себя разумно. 30 секунд!» Потянулся к оружию Вазив и тут же замер. Кончик моего аспида уперся в забрало его шлема. Я уверен, что электроника костюма собеседника сейчас сигнализировала о том, что в герметичном доспехе образовалась пробоина. «Ну вот, никто меня не слушает, а потом имеет наглость обвинять в жестокости». Покачал я головой, слегка надавив на меч, тем самым расширяя щель в броне, моментально вспотевшего мужчины. «Есть еще желающие поторопить меня? Или вы, уважаемый, найдете время побеседовать в своем плотном графике?» «Вы...» Поднес я палец к своим губам, останавливая Вазифа. «Если следующими вашими словами будет что-то вроде «Вы подписали себе смертный приговор» или что-то более короткое, типа «Вы труп», то это будет последним, что вы произнесете, а ваши люди услышат. Это беспредел. Если вы и вправду патриарх, то между нашими родами нет никакого конфликта. И ваше нападение равносильно объявлению войны. Мой господин через суд оберет вас до нитки». Выпалил собеседник, видимо, решив надавить на меня таким весомым аргументом, как длань закона. «Ха-ха-ха-ха!» Я рассмеялся уже в полный голос, убрав аспид от лица не то что побледневшего, а даже посиневшего мужчины. Наверное, алое пламя на кончике меча его окончательно перепугало. «Вы, уважаемый Вазив, мне судом угрожать вздумали? Ровно в тот момент, когда едете обирать достопочтенного Зерваса? Вот всегда поражался таким, как вы. Вначале только и разговоры, как о праве сильного. Едва хвост прижмут, так сразу вроде и законы должны все соблюдать. Какие ваши условия, Игорь Владиславович?» Сняв шлем с испорченным забралом, произнес Вазив. «А прежде чем вы повторите глупость о том, что господин Зервас отказывается платить налог, должен предупредить, что сразу же после этого стены его града вздрогнут от нашей ярости. О, боги, сколько пафоса!» Покачал я головой, а после, убрав улыбку с лица, произнес. «Господин Зервас отказывается платить дань вашему эмиру и с этого дня находится под защитой моего рода и родов нашего союза». Глаз Гызмала Вазифа, доверенного лица эмира-патриарха Дибира, дернулся. И уже что-то подозревая, мужчина уже не так уверенно произнес. «Предупредительным огонь!» В воздухе повисло молчание. По крайней мере, люди Вазифа, собственно, как и он, замерли. А я, покачав головой, забрался обратно на капот машины. И, уперев кончик аспида в бампер, тяжело вздохнул. «Ну, раз мы пока ждем, когда стены града содрогнутся, позвольте мне кое о чем вам сказать, уважаемый Вазив. Я же знаю, что такие, как вы, и ваш мир любят долгие размеренные беседы». Начал я, глядя на мужчину. «Несколько недель назад я имел удовольствие общаться с одним скользким типом, который в процессе разговора произнес очень мудрые слова. Он говорил о том, что если судьба посылает знаки, то не следует их игнорировать, иначе это может плохо кончиться. Так вот, у моего тогдашнего собеседника таких знаков было два. Третьего он дожидаться не стал и тем самым сделал мудрый выбор, таким образом сохранив себе жизнь. Знаки!» Наконец отмер Вазив, пытаясь сообразить, как сказанное относится к тому, что я сказал, и к тому, из-за чего мы так и не услышали, не то что не увидели залпы артиллерии. «Именно!» — кивнул я. «Первый раз судьба была к вам благосклонна, когда вы все-таки решили пообщаться, а не атаковать сразу, как многие тут любят. Второй, когда добавили к приказу артиллерии слово «предупредительный». Ваши орудия все равно бы молчали, вот только вы, так как были бы уже мертвы, этого бы не услышали». «Что с моими людьми, господин Исаев?» — требовательно произнес Вазив, стараясь не смотреть на мой меч. «Как мне сообщили мои верные соратники, все живы. Правда, один из ваших ногу сломал, когда пытался спрыгнуть с ау, зацепился за скобу». «По-любому, Атар! Говорил же, не стоит его брать! Позор на голову его родителям!» Услышал я шепотки бойцов, стоящих за спиной Вазифа и так и не опустивших оружие. Тот факт, что их товарищи взяли без шума и пыли, они как-то дружно проигнорировали. Да уж, не повезло этому Атару. «А буквально несколько минут назад вы утверждали, что на мелкие встречи с подмогой не ездите!» Выдавил из себя улыбку Вазиф. «Вы кого-то еще видите?» Я обернулся, но так и не увидев никого, кроме машины, сидящим в ней водителем, опять посмотрел на собеседника. Ну а теперь серьезно. Первое. Повторяю в третий и последний раз. С текущего момента господин Зервас вам ничего не должен. И все вопросы по поводу этого ваш мир может адресовать мне. Второе. В связи с тем, что из-за вашего упорства и непонимания того, что с людьми порой нужно просто разговаривать, а не сразу переходить к угрозам, ну а также из-за того, что мне пришлось потратить личное время на ваши убеждения, я в качестве компенсации конфискую весь ваш транспорт и оружие, конечно, за исключением личного. «Нет!» — воскликнул Вазив, а его люди зачем-то вскинули оружие еще выше. «Психологически надавить, что ли, хотят, болезные?» «В смысле нет?» — удивился я. «Уважаемый Гизмал Вазив, доверенный представитель мира, патриарха Дибира и прочее-прочее, я вас сейчас не спрашиваю и не упрашиваю, я констатирую свершившийся факт. Ваша техника уже не ваша, и прежде чем вы проигнорируете третий знак судьбы, позвольте вам кое-что показать». Повернувшись в сторону города, я махнул рукой. На самом деле, можно было бы и по рации Валентину сказать. Но пускай храбрецы-налетчики будут уверены на все 100, что за ними следят отовсюду. И на этот раз зрелище получилось отличным. Стены города, конечно, не содрогнулись, но от появившееся в фиолетово-алом небе зеленое солнце произвело впечатление на людей Вазифа. Да и сам мужчина с каким-то благоговением смотрел, как с неба обрушивается ливень. А потом холм, где совсем недалеко была спрятана САУ бандитов, вспыхивает зеленым пламенем. «Надеюсь, намек понятен?» Стукнув аспидом о металлический бампер, я привел Вазифа в чувство. «Мы могли испепелить вас еще на подходе, а после направиться в гости к вам домой, устроив там переполох. Но мы люди добрые, хоть и со сбитыми костяшками». «Более чем доходчиво, господин патриарх. Вот только отобрав транспорт, вы подписываете смертный приговор мне и моим людям. Пешком нам не добраться до дома». Угрюмо пробормотал мужчина, понимая, что возражать больше смысла нет. «Ну что вы всех нас за зверей держите-то?» Возмущенно произнес я и, не оборачиваясь, ткнул пальцем себе за спину. Причурившись, Вазив, похоже, рассмотрел клубы пыли, сквозь которые можно было увидеть очертания приближающегося к нам транспорта. «Автобусы!» Удивленно произнес он. «Именно!» — кивнул я. «Сейчас они не шибко востребованы, да и старенькие, чего ж тут скрывать. Но мы с радостью, так сказать, в знак зарождающихся добрососедских отношений, предоставим вам их и даже запчасти к ним, чтобы вы наверняка доехали». «Вот уж спасибо!» — вздохнув, пригладил бороду Вазив. «И да, кстати, господа!» Я щелкнул пальцами, привлекая внимание всех бойцов, похоже, до сих пор не верящих, что вместо добычи они вернутся с пустыми руками, да еще и на такой рухляди. Мне известна традиция у некоторых ариста, так сказать, отсекать головы тем, кто дурные новости приносит. Судя по тому, как все присутствующие мужи между собой переглянулись, об этой славной традиции они знали не понаслышке. Так вот, попрошу донести до своего эмира, что дальнейшие разговоры я буду вести только с уважаемым Вазифом. Огорошил я стоящего передо мной мужчину. Если он погибнет, даже вставая с кровати и ударившись о ее острый угол, ни о каком мирном общении между родами речи быть не может. Что-либо ответить Вазив мне не успел, так как едва ли не разваливающиеся на части автобусы все-таки добрались до нас. Как только они остановились, на мгновение обдав нас клубами пыли и дыма, из них тут же выскочили мои бойцы, сходу направившиеся к колонне налетчиков, благородно помогая выбраться тем из уже не принадлежащего им транспорта. «Удачи и до следующей встречи!» Опять спрыгнув с капота, я ободряюще хлопнул Вазифа по наплечнику и, не дослушав то, что тот хотел сказать, уселся в джип, приказав водителю отправляться в город. Настало время подсчитать трофеи и готовиться отправляться домой. Время двигалось неумолимо, и через неделю мне уже предстояло возглавить войска Союза в походе на столицу.